Баллада. Приближается к развязке то, о чем я написал. Для кого смешные сказки, для меня, увы, скандал. Голос шепчет мне пустое, ты другое напиши, не про грязь, а про святое. Спой от сердца, от души. Голос шепчет мне напрасно, с этим лучше не шути. Не попалось, что прекрасно на твоем дурном пути. Из вагона прошлым летом я девчонку увидал, слово чести. Вот за это все на свете я бы отдал. Но такое отступление нарушает мой рассказ. Я божился приключения описать вам без прикрас. Если трипер не ловил, почитай, что и не жил. Что такое трипер? Смелость, аттестат мужской на зрелость, этикетка светская, сила молодецкая. Не замечен он пока у юнца и старика. Я за это не боролся, я случайно напоролся, как и ты, как он, как и прочих легион. Срок пришел, иду мочиться. Вот те раз. Извольте бриться. Я от боли заболел. Братцы, трипер подцепил. Выручайте, говорю, а иначе погорю. Эх, напасть, беда какая. Это шутка дорогая. Коль по-тихому лечить, надо уйму заплатить. Две шинельки плюс портянки плюс черняшки две буханки. В общем, хочешь сделать чисто, становись рецидивистом. Признаюсь, не хочу, я иду в санчасть к врачу. Врач не лечит это дело без особого отдела, как нарочно в ту минуту стало жалко пропадать. Потянуло почему-то хоть немножко полетать. Надо мной сгустились тучи, но нужда всему научит. Вот как дальше дело было. Спер я в складе пачку мыла, кому следует загнал, сульфединчику достал и на радости про это другу ляпнул по секрету. Обошлось без врача, да приятельно стучал. Позабыл я пустомеля, что нельзя трепать о деле. Дружба дружбой, но молчок, врозь держите табачок. На меня потом свалили, как ведется всех собак. С головы до ног облили, что поделать, сам дурак.